Глава третья. Макс. Сижу в своей комнате, никого не трогаю. Дверь открывается, Милана забегает ко мне почти в припрыжку. «Макс, помнишь, я тебя прикрыла от отца, помнишь? Когда сказала, что это не ты поцарапала его машину?» «И что?» «Пришло время вернуть должок». «Что ты натворила? Тебе можно не париться, у нас в семье ругать могут только меня», — отмахиваюсь. «Я ничего не натворила. Ты должен зарегистрироваться на сайте знакомств». Что за бред? Вот, смотри. Она протягивает мне телефон. Фотография брюнетки в красном платье. Волосы в кудрях, черты лица яркие. В принципе, ничего такая. Кто это? Ты не представляешь, как мне повезло. Это знак свыше, начинает тараторить Милана. Подруга взяла телефон брата, чтобы позвонить, а там это приложение, она увидела страницу этой выскочки Кати. Вот повезло. Не понимаю ничего. Милана плюхается на диван. Катя тренируется вместе со мной. Считает себя лучше всех. А ей 18. Она уже расходный материал, понимаешь? Я здесь при чем? Спрашиваю устало. Ты должен соблазнить ее. На, регистрируйся и пиши ей. С ума сошла. Не буду я никого соблазнять. Отворачиваюсь от сестры. «Макс, пожалуйста, я хочу выиграть чемпионат. Тебе что, трудно? Ты каждую неделю с новой девушкой, ну пусть побудет она один раз. Я для тебя все-все сделаю». «Ну так вперед. Я не могу врубиться, что ты от меня хочешь. Это самая бредовая твоя идея из всех возможных». Милана округляет глаза, как будто я идиот какой. «Это Катя, жуткая задротка. У нее только фигурное катание в голове и ничего больше. Она, наверное, ни разу в жизни и на свидание не ходила. Ты ее соблазнишь, вскружишь ей голову, она забудет о соревнованиях и проиграет мне». Я молчу. Сестра продолжает. «Если я выиграю соревнования, призовой фонд больше миллиона. Я дам тебе половину. Знаю, что тебе нужно на новую машину, отец тебе не дает. Пожалуйста». Я еще раз смотрю на фотографию в телефоне. Ни разу не встречалась с парнем. Это то есть что? Девственница, получается? Недавно у меня состоялся интересный диалог с пацанами. Обсуждали девушек, которых удалось лишить девственности. Я тактично молчал. Мне такие не попадались, а других хвастались. Мороки много, но зато особенный кайф — рвать и заходить, когда очень узко. В таких красках рассказывали, черт их возьми, что самому захотелось попробовать. Я тогда еще подумал, где я возьму совершеннолетнюю девственницу? Ну вот где? А тут Милана сама мне сует ее в руки. Да еще и денежный приз обещает в конце. Это мой шанс. Ладно, попробую, но не обещаю. Говорю сестре строго. Она прыгает от радости, бросается на шею. «Спасибо, брат, ты самый лучший. Ты же знаешь?» «Знаю. Я регистрируюсь в этом странном приложении. Пишу ей сообщение, жду». Отвечает, что ложится спать. Смешно. Милана точно не ошиблась насчет ее девственности. Девочек, которые ложатся спать в 8 вечера, явно никто по ночам не трахает. Погуляем на выходных? Катя не отвечает. Вместо этого я еще раз приближаю ее фотографию и смотрю на довольно роскошную для фигуристки грудь, очерченные бедра. Вкусная девочка. Неужели никто не попробовал? А мне уже захотелось стянуть с нее платье. Значит, помешанная на спорте? Ну ничего, я покажу ей другие радости жизни. Но Катя оказывается крепким орешком. Я загружаю свою самую лучшую фотку, где у меня взгляд альфа-самца. Вообще, всем девочкам обычно это фото нравится. Они смотрят и сразу плывут. Но Катя не отвечает на мое сообщение ни утром, ни в обед, ни днем. Точно помешанная на спорте, как моя сестра. Но у сестры в жизни и других интересов полно, а это... Тренируется, что ли, с утра до вечера? Приложение упорно мне подсовывает других девиц. Всем я ставлю минус. У меня таких в телефоне целая пачка. Да даже еще лучше есть. Никогда бы не стал регистрироваться в подобном месте. Не могу общаться с картинкой. Мне обязательно нужно оценить обстановку, фигуру, ситуацию. А в переписке как оценишь? Один фиг, если бы меня эта Катя в реале так игнорировала. Я бы ее быстро к стенке прижал. А тут полный штиль. Но я настырно пишу и спрашиваю, как дела. Ничего не сделаешь ради сестры. В 19:00 наконец отвечает. Нормально. Чем ты занимаешься? Весь день была не в сети. Наверное, спортсменка? Как-то угадал. По красивой фигуре и по блеску в глазах. Взгляд чемпионки. Добавляю через секунду, а то еще раскусит. На самом деле просто предположил. Попал в точку? Да, я занимаюсь спортом. Но чемпионкой еще не стала. У тебя все впереди. Каким спортом, если не секрет? Фигурным катанием. Круто. Скоро буду смотреть тебя на Олимпиаде. Молчит. Перегнул палку? На самом деле это я пишу искренне. Я готов смотреть вечно хоккей, футбол и на фигуристок. На последних чисто из-за эстетического удовольствия. Когда с тобой можно увидеться? Ты мне очень понравилась. Никогда. У меня нет свободного времени. Я вообще пожалела, что здесь зарегистрировалась. Это просто минутная выходка. Воу, подожди. Давай встретимся. Вдруг я твоя судьба. А время при желании всегда можно найти. Всем девушкам пишешь, что ты их судьба? Нет, только очень-очень красивым. Я серьезно, ты мне запала в душу. Тьфу, оборот какой дурацкий. Никогда так не говорю в жизни. Надеюсь, все это не зря, и Милана будет мне благодарна до конца своих дней.